Негры и куклы. В продажу негров через море вез португальский капитан. Они как мухи гибли с горя. Ах, черт возьми, какой изъян! Что, говорит он им, грустите? Не стыдно ль? Полно хмурить лбы. Идите кукол посмотрите. Рассейтесь, милые рабы. Чтоб черный люд не так крушился, театр воздвигли подвижной. И вмиг Полишинель явился. Для негров этот нов герой. В нем все им странно показалось. Но точно, меньше хмурит лбы, к слезам улыбка примешалась. Рассейтесь, милые рабы. Пока Полишинель храбрился, явился страж городовой. Тот палкой хвать, и страж свалился. Пример расправы не дурной. Смех вырвался из каждой груди, забыты цепи, гнет судьбы. Своим бедам неверны люди, рассейтесь, милые рабы. Тут черт на сцену выступает, всем мил своею чернотой. Буяна в лапу он хватает, к веселью повод им другой. Да, черным кончена расправа, он стал решителем борьбы. В оковах бедным снится слава, рассейтесь, милые рабы. Весь путь в Америку, где ждали их бедствия еще грозней, на кукол глядя забывали рабы об участи своей. И нам, когда цари боятся, чтоб мы не прокляли судьбы, давать игрушек не скупятся. Рассейтесь, милые рабы.